Глава 6. Драка – немыслимое непотребство, неслыханное и недостойное благородного пехотного офицера. Юнкер в офицерской портупее, похоже, один из тех, кто читал книгу в каземате, пытался говорить сурово. Но в темных глазах плясали искорки, а уголки рта на серьезном лице так и норовили дернуться и приподняться вверх. Похоже, все происходящее старшекурсника искренне забавляло. Или парень просто любил посмеяться. Чем-то он напоминал Богдана, такой же горбоносый, рослый, худощавый, но пошире в плечах осанистый, уже набравший офицерского лоска, но, похоже, не утративший какого-то неуловимого духа раздолбайства. Он применил магию, но не полноценную боевую, а какое-то хитрое плетение, явно предназначенное слегка остудить пыл дерущихся. А заодно и схватитель дом разлитую воду на полу. В коридоре ощутимо похолодало, и вряд ли из-за того, что меня так уж сильно страшил возможный разнос от старших. «Так что тут случилось?» Говорить продолжал только один юнкер, хоть на шум они и пришли вдвоем. Второй маячил на заднем плане безмолвной тенью, но при этом почему-то внушал куда серьезней. То ли из-за габаритов, не намного выше меня, но с огромными плечами и мощными ручищами, то ли из-за облика в целом. Третьекурсник отрастил зарядные усы, насквозь рыжие от табака, но и без них смотрелся бы заметно старше товарища. Лет 25 точно, а может и все 30, судя по морщинкам в уголках глаз. И что он забыл среди молодняка, набежавшего из кадетских корпусов? Да еще и без дара. «Молодые совсем озверели!» — проворчал Воронцов, поднимаясь с заледеневшего пола. «С кулаками кидаются!» «Молодые?» — усмехнулся юнкер в портупее. «Давно ли вы, господа, сами молодыми были? Так что ж получается, вас четверых сугуб со вторым отлупили?» Мелкого первокурсника, похоже, уже записали в наши ряды. Воронцов, уже приготовившийся было выдать гневную тираду, осекся и так и застыл с раскрытым ртом. «Никак нет, господин подпоручик!» — отозвался один из его товарищей, тот самый, которому я расквасил нос об стену. «Видимо, на льду ноги разъехались. Скользко тут, знаете ли?» Звучало это, конечно же, нелепо, но старшекурсников, похоже, устроило. Уж не знаю, что случилось бы, окажись на их месте ротный или кто-то из офицеров училища, но на этот раз, похоже, пронесло. «Ступайте, господа, умойтесь, приведите себя в порядок, и уж будьте так любезны, постарайтесь больше не падать на ровном месте». Воронцов со своей изрядно потрепанной шайкой удалился, и вид у него был настолько беспомощно злобный, что я едва сдержал смех. А вот Богдан не справился, хоть и зажимал рот обеими руками, не сдержался и прыснул. «Впредь попрошу воздержаться!» Старшекурсник шутливо погрозил пальцем и вдруг снова напустил на себя серьезность. «Представьтесь, молодой!» «Юнкер Бецкий Богдан Васильевич, господин подпоручик!» С готовностью заголосил Богдан, вытягиваясь по струнке. «Выпускник славного одесского кадетского корпуса!» «Ага, то-то я и смотрю, что-то знакомое. Я и сам оттуда!» Старшекурсник на мгновение задумался и тут же продолжил, сложив руки на груди. «Скажите, молодой, как вы желаете жить отныне и впредь, до самого выпуска? По уставу или согласно традициям славной пехотной школы?» «Согласно традициям!» Богдан едва не подпрыгнул на месте. «Прошу вас стать моим дядькой, ежели господину подпоручику будет угодно!» «Дядькой? Интересно. Похоже, мой собрат по швабре знал о местных обычаях даже больше, чем уже успел рассказать. И господину подпоручику, который никаким подпоручиком, ясное дело, еще не был, это пришлось по нраву». «Добро, молодой!» — кивнул он. «Непременно возьму на себя честь обучить вас всем славным традициям школы и премудростям военного дела. Но и требовать буду соответственно». «Так точно, господин подпоручик!» Богдан снова вытянул руки по швам. «Будет исполнено!» «Исполняйте, молодой. Перво-наперво ступайте в дартуар и скажите, что подпоручик Подольский велел организовать...» Старшекурсник обвел нас глазами, пересчитывая. «Три спальных места, в соответствии с вашим нынешним статусом». «Так точно!» От волнения Богдан даже забыл добавить титул. Тут же умчался выполнять высочайшее повеление, едва не споткнувшись о ведро на полу. А мы со спасенным первокурсником остались со старшими с глазу на глаз. Я сообразил, что для меня тоже наступает время ответить на несколько важных вопросов, но подпоручик Подольский почему-то обратился к мелкому. Точно так же, сначала попросил представиться. «Волков Артём, гимназист». Бывший, конечно же. Три слова прозвучали так, будто первокурснику был отвратителен и статус, и даже собственное имя, и все происходящее, включая меня тоже. «Скажите, молодой, как вы желаете жить отныне и впредь, до самого выпуска? По уставу или по традициям славной пехотной школы?» Поинтересовался Подольский. Тон у него при этом был какой-то странный. не недовольный, скорее то ли чуть скучающий, то ли просто невесёлый, от того, что он, похоже, уже сообразил, что услышит в ответ. «По уставу», — бросил Артём, коротко и резко, будто выплюнул. И всё, ни пояснений, ни жалоб, вообще ничего. «Решать вам, господин юнкер», — Подольский пожал плечами. «Но я бы настойчиво посоветовал вам подумать хотя бы до завтра. В конце концов, время ещё есть. И не забывайте, что в училище жизнь по уставу, конечно же, избавляет от соблюдения славных традиций, но добавит немало неудобств, которые...» «По уставу!» — Артём сдвинул брови. «Я же сказал...» «Попрошу не перебивать, молодой!» — Подольский слегка повысил голос. «Будем считать, я этого не слышал. Завтра спрошу ещё раз, тогда и ответите. А сейчас, господа юнкера, пройдёмте с нами. Пора готовиться к отбою». Похоже, меня это тоже касалось. Я не стал возражать, подхватил с пола обломки швабры с ведром и молча пошёл следом за Артёмом и старшими. Второй так и не подал голоса, хотя авторитетом, судя по всему, пользовался ничуть не меньше, чем Подольский. Хотя бы потому, что спальные места нам достались чуть ли не царские. В небольшом закутке у окон, достаточно далеко и от лестницы, и от коридора, и от дверей в какие-то подсобки, из которых тянуло табачным дымом. Чуть в стороне от лёгких бесчинств, которые устраивали старательно цукающий молодняк старшекурсники. Похоже, раньше эти места занимал кто-то из выпустившихся весной в полк подпоручиков, судя по видавшим виды тумбочкам. Интересно, за что нам такая радость, особенно если учесть, что Артём явно плевать хотел на славные местные традиции, а меня и вовсе пока даже не спросили, почему. «Располагайся, Горчаков!» Богдан плюхнулся на скрипнувшую пружинами койку и носком ботинка указал на соседнюю. «Я тебе даже уже чемодан твой притащил». «Действительно притащил, и даже не ошибся». Впрочем, мой нехитрый скарб в ряде мог сильно отличаться от любого другого. Несколько смен белья, джинсы, пару рубашек, немного денег, полотенце, образок, положенный Ариной Степановной. И ещё пара мелочей, которые наверняка бы нашлись в тумбочке у любого юнкера. Наградной кортик я, разумеется, оставил в Елизаветино, а драгоценное кольцо с вензелем Багратиона носил в кармане. Всё остальное мне полагалось пошить по меркам или получить со склада. Все до одного юнкера во Владимирском числились на полном казённом обеспечении. Даже те, чьи семьи вполне могли себе позволить и некоторую роскошь. Воронцов без своего модного пиджачка бы здесь точно удавился от тоски. «Ко мне в племянники пойдёшь?» Сначала я подумал, что негромкий голос, раздавшийся с соседней койки, мне послышался. Но нет, здоровяк с прокуренными усами, тот самый, который пришёл вместе с Подольским, обращался именно ко мне. Причём обращался не по уставу, на «ты», и так, чтобы никто другой не мог услышать наш разговор. Я бы, пожалуй, принял всё это за попытку цукнуть меня, что называется, не отходя от кассы. Если бы не одно «но». Похоже, юнкерские обычаи подразумевали как раз обратное. Это сугубица должен был выпрашивать потенциального дядьку взять его в семью, а тут... По местным меркам мне, можно сказать, оказывали великую честь. «Сам предлагаешь?» — негромко отозвался я. «Вроде не так у вас тут принято». «У нас, может, и не принято». Здоровяк уселся на койке, натужно заскрипевший под его немалым весом. «А я предлагаю». «Коротко и ясно. Болтать он, похоже, не любит». «А если я выберу жить по уставу?» — усмехнулся я. «Не выберешь. А выберешь, значит, дураком будешь». Здоровяк пожал могучими плечищами. «Традиции здесь уважают. Ты не смотри, что старшие сугубцы гоняют хвост и гриву. Это только до присяги 2 месяца. И больше на показ всё. А на деле дядька молодого в жизни пальцем не тронет и другим не даст». «А по уставу?» «Значит, и будет по уставу. И взводный по-положенному спрашивать будет, а не по-человечески. И ротные, и свои господа юнкера. И на все 3 года до самого выпуска. Никто тебе тут руки не подаст, а если в полку потом узнает, что к ним красный распределился, тоже хорошего не будет». «Красный?» — переспросил я. «Так называют юнкеров, которые решили жить по уставу», — ответил здоровяк. «Я за все годы только одного такого знал. Вроде и правильный офицер был, а человек — сволочь. Как выпустился, принялся в полку солдат гонять». «А дальше?» «А дальше всякое рассказывали. Уж не знаю, что именно у него там вышло. А через 1/2 года господин подпоручик со службы ушёл. Насовсем». «Вот такие дела. Хрен оказался ничуть не слаще редки. Скорее, наоборот. Не то чтобы меня так уж радовала перспектива на ближайшие 2 месяца превратиться в бесправного сугубого зверя, чуть ли не раба дядьки, но жизнь по уставу неприятностей сулила куда больше». Похоже, красный юнкер в каком-то смысле совершал форменное социальное самоубийство, разом превращаясь в изгоя не только на 3 года училища, но и на всю оставшуюся армейскую жизнь. Так себе расклад. «Хорошо», — проговорил я. «А тебе-то самому оно зачем?» «Мне... мне незачем». Здоровяк басовито рассмеялся. «Оно тебе надо, молодой. Если хочешь жить по уставу, дело твое. Или можешь к другому дядьке попроситься, после того, как ты с Богданом его сиятельству князя Куракина отлупил. Тебе из наших никто не откажет». «Вот тебе и раз. Еще один князь нарисовался. И с тем я уже успел подцапаться в первый же день. Так и до дуэли недалеко». «Так что если решишь песни петь или ерундой всякой маяться, милости прошу», — проговорил здоровяк. «А я тебе настоящему делу научить могу. Такому, что на занятиях и не покажут другой раз. В общем, сам решай, уговаривать не буду». И спрашивать второй раз, как по-дольски Артёма, видимо, тоже. С одной стороны, не очень-то хотелось по своей воле вписываться в этот самый пехотный цук. Но с другой... Нет, других сторон было определенно больше. Вряд ли Багратион хотел бы, чтобы его человек во Владимирском училище превратился в красного изгоя. И еще меньше этого хотел я сам. Да и потенциальный покровитель вовсе не выглядел тем, кто станет без повода измываться над Сугубсом. «Ну что, Горчаков, доверимся чуйке?» «Понял тебя», — проговорил я. «Так как тебя хоть и звать-то, дядька?» «Иваном Сечиным», — здоровяк едва заметно улыбнулся. «Если лично, а в обществе благородных офицеров, господин подпоручик». Я на всякий случай огляделся по сторонам. Суета в дартуаре улеглась, и все стихло. Похоже, ночной сон, равно как и подготовка к нему, здесь считался чем-то чуть ли не священным. До отбоя оставался примерно час, но всякий цук уже прекратился. Юнкера и сугубцы, и благородные обер-офицеры занимались каждый своими делами. Примерно половина читала книги, кто-то возился с одеждой, молча. Только Подольский едва слышно отчитывал Богдана, задремавшего на незастеленной койке. Воспитание сугубца уже началось. «Так точно, господин подпоручик», — произнес я. «Какие будут пожелания?» Произнести слово «приказ» я себя так и не заставила. «Пожелание у меня только одно», — Иван махнул рукой. «Ложитесь спать, молодой. Подъем завтра в 6 утра». Против такой воли дядьки я, разумеется, ничего не имел. Знаешь, почему мы носим эти знаки на одежде? Черные черепа? Они страшные. Может быть. Это особый знак. Его использовали... давно, еще до войны. «Юнкера, подъем!» Рев дежурного офицера, не ротного, кого-то рангом пониже, мгновенно прогнал сон. Тот самый, который я видел уже много раз, став привычным и уже не приносившим поганое ощущение, вроде слипшихся глаз, мокрого лба и чугунной головы, почти. Я бы, пожалуй, предпочел подремать еще полчаса или час, конечно же, если бы меня кто-то спрашивал. «Поднимайся!» Надо мной нависло усатое лицо Ивана. «На ходу проснешься. Надо скорее умыться успеть, пока не набежали. Отстанешь, засмеют». Похоже, обучение молодого начиналось с самой побудки, и мой дядька без всякого стеснения показывал все на собственном примере. Откинул одеяло по диагонали и принялся натягивать форменные брюки. На этом, впрочем, и ограничился. Видимо, поход к умывальникам ничего большего не требовало. Я с точностью повторил действия Ивана, стараясь не отставать, и зашагал за ним следом. И сразу понял, что он хотел сказать загадочным, пока не набежали. Не все юнгера оказались расторопными, примерно половина еще ворочалась в кроватях, пытаясь выгнать себя из-под уютных одеял, но и оставшихся вполне хватало чуть ли не целиком забить ванные комнаты. Каждому умывальнику уже выстроилась очередь. Если бы не высокий статус моего дядьки, нормально полоснуться я бы точно не успел, но перед его заросшим темно-рыжим волосом, могучим торсом уважительно расступилась и мелкота, и второкурсники, и даже старшие, которых, впрочем, было не так уж и много. Подольского, спавшего от меня через койку, я так и не увидел. Похоже, господам подпоручикам даже в плане распорядка дозволялось чуть больше, чем сугубцам. На осмотр в коридоре мы вышли одними из первых. Спасибо Ивану. Дядька лишь коротко кивнул на прощание и удалился в другую сторону, туда, где строилась старшая рота. А я принялся искать свое место, высматривая среди однокашников приметную макушку Богдана, но так его не увидел. Зато наткнулся взглядом на Артема. Мелкий каким-то чудом не только отвоевал себе место умывальника, но и пристроился в нужную шеренгу на левый фланг, туда, где уже собирались самые щуплые. Я помахал и был удостоен хмурых бровей и кивка. Вот и помогаю после этого людям. «Третья рота, становись!» Зычный голос будто вдохнул в нас жизнь. Только что копошившиеся сонными муравьями юнкера подобрались, забегали и примерно за полминуты изобразили более-менее внятное подобие шеренг. Фигуры в черных кителях будто вырастали из-под земли, множились бегом, подтягивались из дартуаров и, в конце концов, замерли под грозным начальственным оком. и грозное начальственное око нашло вид первокурсников сносным, в меру лихим, бестолковым и заспанным. Ротный не стал затягивать ни сам утренний смотр, ни речь, только вкратце рассказал про распорядок дня, занятия на сегодняшний день и отпустил к чаю, на который нас повел в столовую, наконец-таки восставший из постели Подольский. Богданов дядька сонно потягивался, пару раз украдкой зевнул на ходу, но свои обязанности исполнял неукоснительно. Самым большим для меня удивлением стало, что в 7 утра всем воспитанникам училища полагался не полноценный завтрак, к которому меня приучила Арина Степановна, а скорее что-то вроде легкого перекуса. Кружка крепкого чая, кусок рафинада, пара подсохших галет и все. Некоторые, впрочем, и на получасовой трапезе умудрялись устраивать самое настоящее пиршество. И почему-то скорее это касалось второгодок и первокурсников, которым посчастливилось перехватить из дома конфеты или печенье. Господа подпоручики почти ничего не ели, были слишком увлечены цуком, на который не обращал внимания даже старший дежурный офицер. Традиция есть традиция. Дожевывая галету, я краем глаза увидел, как мой вчерашний знакомец, похожий на Воронцова его сиятельство князь Куракин, уже направился было к Артему, но так и не дошел. Один из его товарищей поймал его за руку, шепнул что-то на ухо, и все четверо тут же развернулись и зашагали в другую сторону, напустив на лица столько презрения, что чай у меня в кружке едва не покрылся льдом. Устав надежно защищал красного юнкера от цука, но и последствия не заставили себя ждать. Прямо на моих глазах сидевшие рядом с Артемом первокурсники сначала отодвинулись на лавках, а потом и вовсе подхватили свои порцайки и расползлись по соседним столам. Я поймал на себе недобрый взгляд Куракина, но на этом все и закончилось. Выяснять отношения белобрысый князь явно не спешил. То ли боялся снова нарваться на сдачу, то ли... «Выкуси, ваше сиятельство!» Богдан довольно оскалился, опуская галету в чай. «Теперь тебе, Горчаков, ни одна зараза не страшна с таким-то дядькой». «Занятно. Похоже, слухи в училище распространялись со скоростью несущегося на всех парах Пантиака. Или Богдан обладал какой-то особенной способностью узнавать все первым?» «Дядька как дядька», — я пожал плечами. «Вроде нормальный. А чем он от твоего отличается?» «Так он же целый майор», — отозвался Богдан. «Так, обожди. Я вспомнил Ивановы унтер-офицерские погоны. Какой же он тебе...» «Ну, в смысле, не настоящий майор, а старик», — Богдан опрокинул себе в рот остатки чая. «Так называют тех, кто на старшем курсе на 2 года остается. Поговаривает Сечин то ли науку какую не сдал, то ли с замом ротного в феврале подрался, вот и загремел. Зато он тут все ходы и выходы знает. По стрельбе и рукопашному во всем училище первый». «Понятно. Значит, майор не только самый старший на курсе, но еще и оставшийся на 2-й год в господах-подпоручиках. Занятная личность». «В том году так никого в племянники и не взял, хоть его молодые неделями упрашивали. Не хочу говорить, и все тут. А тебя вот выделил», — продолжил Богдан. «Подольский крутой, а Сечин-то и покруче будет. Уже не из кадетского корпуса и не из гимназии, а прямо из полка сюда пришел. Раньше на Кавказе унтером служил на границе. Чуть ли не с османами воевал. У него и медали есть, а еще. «Горчаков!» Я не заметил, как ротный подошел, хотя мог бы. С приближением грозного штабс-капитана Симонова болтовня за столами вокруг стихала. «Здравия желаю, ваше высокоблагородие!» Отозвался я, вскакивая с места и вытягивая руки по швам. «Вольно, господин юнкер!» Ротный махнул рукой. «Пройдемте за мной, к вам посетитель!»